август. Студенческий билет еще не аннулировали, и он небрежно махнул им перед охраной, чтобы попасть в университет. Филиппа Петровича Антон догнал возле столовой. «Вы говорили, что работали с моим отцом. Теперь я понял. Можете больше рассказать о нем и о вашей работе?» Снова этот странный взгляд. Точно так же преподаватель смотрел на него в тот день, когда научной карьере Антона был вынесен приговор. «Строго говоря, не могу, Антон Александрович. Думаю, вы и сами понимаете. Давайте выйдем во двор. Сегодня чудесная погода». Потом они долго гуляли вдоль главного здания, дошли до пруда, курили и смотрели, как дети кормят уток. О работе в НИИ научрук говорил осторожно, намеками. Чуть откровеннее, когда речь заходила о том, каким человеком был Негонов. Импульсивным, смелым, прямым. Иногда слишком прямым, если говорить честно. Занятно. Похоже, Филиппу Петровичу не нравился Негонов-старший. Отец возглавлял Свердловскую группу контакта и управлял полевыми операциями. Гуманитарий. Тем не менее, именно он придумал, как проникнуть в дом, тот самый, в котором прежде жил сам. Нет, они не дружили, слишком уж разные были характеры. Но Александр вызывал уважение коллег своей готовностью идти до конца и вдохновлял остальных, даже когда филиалы НИИ стали один за другим закрываться по всему Союзу. «Как думаете, почему программу свернули?» «Полагаю, потому что она утратила актуальность». «Как утратила? Ведь контакта так и не вышло достичь». «По крайней мере, его не вышло достичь у НИИ. Возможно, другие коллективы, работавшие с промышленными объектами и целиком расселенными городами, такими как Северск-6, оказались более успешны». «Да, были и такие. По совпадению, это произошло примерно тогда же, когда начались совместные промышленные поставки нормоферона». Антон сунул руки в карманы и некоторое время шел рядом с бывшим преподавателем, пиная подворачивавшийся под ноги мусор. Они достигли конца парка и, не сговариваясь, повернули назад. «Отец не доверял им, верно?» — нарушил тишину Антон. «Доверять. Это вообще было не про Александра. Он точно что-то подозревал, тем не хотел делиться, во всяком случае со мной». «Почему вы ушли, когда он остался?» Антон тут же смутился. «Простите, я не хотел так». «Ничего, закономерный вопрос. Я много думал об этом, когда...» «Знаете, Антон, у меня ведь тоже кое-кто ушел к соседям. Разница между мной и людьми, вроде вас с отцом, вероятно, в том и состоит, что в критической ситуации я предпочел отступить».